тот вечер луна была почти полной, и после того, как я ушел из Белого Льва, я долго стоял на берегу, наблюдая игру света на воде. Я думал, что никогда больше не смогу слушать, как волны разбиваются о прибрежную гальку, без того, чтобы не мучиться от горя и сожалений. Но время притупило их остроту, и строки, которые теперь приходили мне на память, были «не бейся, все бейся и бейся», но «меч более вечен, чем ножны, душа долговечнее, чем грудь». Ночь обещала быть мягкой и ясной, и мне пришло в голову, пока я стоял там, что это будет интересное упражнение — сделать набросок Холла при лунном свете. В делах было затишье, а отец всегда радовался, если мог предоставить мне отпуск для моих занятий этюдами. Так что я отправился туда на следующий же день. Почти сразу после полудня я уже стоял на вершине взлобка, откуда открывался вид на монаший лес. Оттуда я направился к северу, вдоль края леса, пока не достиг изрытой колеями дороги. И тут вошел под его зеленый полог. Через несколько минут я миновал два полуразрушенных каменных столба, отмечавшие границу владения. Дубы, которыми когда-то славился лес, значительно потеснили ели, росшие очень близко друг к другу, так что затмевали свет. Войдя в лес поглубже, я вдруг осознал, что вчерашний птичий щебет стал казаться каким-то странно приглушенным. Если где-то была какая-то живность, она явно старалась не попадаться на глаза. Убежденность, что я свернул куда-то не туда, все возрастала, когда, совершенно неожиданно, тропа обогнула ствол гигантского дуба и вывела меня к свободному пространству, поросшему высокой травой и чертополохом. Когда-то здесь явно была лужайка. На дальней стороне поляны, ярдах этак в 50 от меня, высился большой дом в елизаветинском стиле, с зеленовато-коричневыми стенами, пересеченными почерневшими балками и увенчанными множеством фронтонов. Солнце уже опускалось к верхушкам деревьев слева от меня. Тропа шла дальше, через травяные заросли к главному входу, с одним ответвлением, ведущим от меня влево, к полуразрушенному коттеджу, по всей вероятности, жилищу лесника. За этим жилищем виднелся ряд дряхлых строений, полускрытых наступающими деревьями. А еще дальше за ними, сквозь зелень, можно было разглядеть каменную кладку и крутой скат крыши, по-видимому, часовни. Отец рассказывал мне, что Роксфорд-Холл когда-то был окружен парком, занимавшим несколько акров, но лес поглотил все, кроме самого замка и непосредственно прилегающего к нему участка земли. Кругом не было ни малейшего признака жизни, все застыло в молчании. Я обратил свое внимание на большой дом. Признаки длительного небрежения были легко различимы даже на таком расстоянии. Просевшие балки, изубренные трещины в штукатурке, местами прямо у стены дико разросшаяся крапива и поросль молодых деревцов. Все ставни были закрыты, если не считать ряда высоких окон, явно более позднего нововведения, тянувшихся вдоль второго этажа, которые, как представлялось, находились примерно в 30 футах над землей. Мне пришло в голову, что это могут быть окна той самой галереи, с которой 70 лет тому назад упал мальчик Феликс Роксфорд. Ставни на окнах третьего этажа были значительно меньше, а над ними выступал верхний этаж, как бы отдельными мансардами, каждая со своим фронтоном, и все на разных уровнях. На ярком предзакатном небе силуэтами вырисовывались осыпающиеся дымовые трубы, целая дюжина или около того. И над каждой трубой торчало что-то, как мне показалось, вроде почерневшего копья, нацеленного в небеса. Это были громоотводы, и это был мой первый взгляд на странное пристрастие семейства Роксфорд. Трудно теперь отделить мои первые впечатления от знания того, что происходило потом. Я был полон страха и в то же время чувствовал радостный подъем духа. Моя привычная меланхолия исчезла, словно дымок под ветром. Дом казался неестественно ярким в предвечернем свете, Словно из мира бодрствования я вступил в мир сна, в котором сознавал, что мне предназначено быть здесь и более нигде. Я прислонился спиной к стволу гигантского дуба, достал этюдник и коробку с красками и поспешил как можно лучше использовать последнее мгновение дневного света. Прошел час, вокруг все еще не было ни малейшего признака жизни. Я подумал, да не были ли эти собаки всего лишь плодом воображения моего приятеля? А может быть, и сам Корнелиус уже умер? Да нет, мы ведь только на прошлой неделе получили от него письмо. Но что мы на самом деле знали о его передвижениях? Он мог закрыть дом и уехать сразу же после того, как написал нам. Или, может быть, у него есть какое-то еще более скромное жилище в другой части леса. Мало-помалу сумерки сгущались, и скоро я уже не мог отличить один цвет от другого. Я отложил свои материалы в сторонку и съел принесенную с собою еду. Тем временем очертания крыши и труб с призрачными ветвями громоотводов таяли с последними отблесками вечерней зари, пока холл не превратился в непонятную темную глыбу, сгорбившуюся на фоне еще более темного леса. Пробившееся сквозь листву позади меня бледное сияние возвестило о восходе луны, и я увидел, что для того, чтобы свет ее падал мне на бумагу, мне придется выйти на открытое место. Убежденный к этому моменту, что поместье покинуто, я собрал свои вещи и осторожно двинулся вперед при свете звезд. Ярдах в 30 от дома я споткнулся об остатки низкой каменной ограды, где и устроился с этюдником и карандашами. Воздух был тих, но холодноват. Откуда-то издалека донесся лай лисы, но ответного звука из темноты с противоположной стороны так и не последовало. С каждой минутой поляна светлела. Казалось, холл медленно, дюйм за дюймом, возникает из тьмы. По мере того, как луна поднималась все выше, пропорции дома будто бы менялись, пока мне не стало казаться, что он грозно навис надо мной, словно отвесная стена, готовая вот-вот обрушиться. Я наклонился взять этюдник, и когда выпрямлялся, увидел, что в окне прямо над главным входом засветился огонек. Желтый, колеблющийся отблеск двинулся оттуда влево, переходя от одного окна к другому, пока не достиг самого дальнего, а затем стал медленно возвращаться. Пройдя примерно половину пути назад, он остановился и сделался устойчив. При виде этого огонька все мои детские страхи нахлынули на меня снова. И все же в его зловещем движении я увидел завершение своей картины. Увидел, что если я преодолею свой страх хотя бы ненадолго, затем, чтобы успеть запечатлеть эту сцену в памяти, я смогу, наконец, реализовать некое собственное видение, поистине оригинальное, мое. Я принялся лихорадочно работать. Хотя у меня мороз по коже подирал от ожидания, что вот-вот в окне появится зловещее лицо или раздастся оклик или выстрел, сигнал, что меня обнаружили. Свет сиял в окне ровно, лишь время от времени колеблись, будто кто-то проходил близко от лампы, потому что ведь не было ни малейшего ветерка. «Это старый Корнелиус», — говорил я себе. «Он обходит свои владения, пока его лампа горит. Он не сможет меня увидеть». Казалось, во мне живут сразу два человека. Один пребывает в ужасе от моей глупой затеи, а другой безразличен ко всему, кроме поставленной перед собой задачи. Примерно в полночь, когда луна достигла своей высшей точки, я сделал все, что мог. Огонь все горел в окне, я собрал вещи и отошел под сень деревьев. Я принес с собой фонарь, но зажечь его означало бы выдать свое присутствие тому, кто или что, возможно, бродит в этот час по монашьему лесу. Так что, проспотыкавшись ярдов 100 в почти кромешной тьме, я сошел с тропы, завернулся в теплое пальто и скорчился у подножия огромного дуба. Там я и лежал, прислушиваясь к скрипам и шорохам в гуще зарослей вокруг, к раздававшемуся время от времени уханью совы, то уплывая в полный нелегких видений сон, то просыпаясь. Наконец я совсем проснулся в серых предутренних сумерках. Следующие 5 дней я почти не выходил из мастерской. Я постыдно пренебрегал сыновними обязанностями, но картина не позволяла мне отвлекаться. Как только я пытался прилечь, чтобы забыться сном на несколько часов, она всплывала перед моим мысленным взором, маня, настаивая, требуя. Я работал с уверенностью, которой никогда не обладал ранее. Но сейчас скорее она обладала мною. Я постоянно наталкивался на ограниченность собственных технических навыков и умений. И все же меня вело видение, настолько непреодолимое и повелительное, что, казалось, оно превращает в достоинство даже мои недостатки. Так длилось до того утра, когда я в последний раз отложил палитру и отступил назад, чтобы восхититься тем, что казалось творением кого-то другого, гораздо более одаренного, чем я сам. Это был вид одновременно меланхоличный, зловещий и прекрасный. И в тот долгий миг, что я на него смотрел, я чувствовал себя подобно Творцу Вселенной. Я осмотрел на свое творение и знал, что оно хорошо. Мой отец, хотя восхищался картиной, был гораздо более встревожен тем, что меня могут арестовать за нарушение владений, и вытребовал у меня обещание, что я больше не отважусь посетить Роксфорд-Холл без приглашения. Я вполне охотно согласился, уверенный, что теперь с моим новообретенным талантом я смогу обратиться к любому избранному мною сюжету. Но мой новый этюд башни у Орфорда выглядел заметно хуже, чем его предшественник. То же произошло и с попытками написать несколько других любимых пейзажей. Что-то оказалось мною утрачено. Это отсутствие было вполне ощутимо, словно вырвали зуб, и тем не менее не поддавалось определению. Утратилось какое-то загадочное взаимодействие руки и видение, способность, обладание которой я даже не осознавал. Там, где я когда-то просто писал, все становилось неестественным, натужным, натянутым, и чем усерднее я старался преодолеть этот странный барьер, тем хуже был результат. Я подумывал о том, чтобы возвратиться к Холлу, но помимо данного отцу обещания, меня удерживал суеверный страх, что если я попытаюсь повторить свой успех, Роксфорд-Холл в лунном свете, каким-то образом, ну, не растворится у меня на глазах в буквальном смысле, но окажется творением напыщенным и посредственным. Возможно, я и в самом деле обольщался. Эта мысль не раз приходила мне в голову. И я ведь не представлял картину на экспертную оценку. Я чувствовал, что не могу ее показать из опасения встревожить отца. Но сердце подсказывало мне, что я написал что-то замечательное. Хотя и расплатился за это такой ценой, какую вовсе не хотел бы платить. Затем, в октябре следующего года, все изменила неожиданная смерть моего отца от удара. Теперь я оказался свободен посвятить себя целиком живописи. Только вот талант мой меня покинул, и, кроме того, продажа практики, как мне казалось, станет предательством по отношению к памяти отца, да и к его доверию мне. Наши клиенты желали, чтобы я продолжал дело Джозая. Наш старый секретарь ожидал, что так оно и будет. Так что я продолжал работать еще некоторое время, как я повторял сам себе, неуверенный, совестливость ли или просто трусость удерживает меня в этих оглоблях. Единственным актом неповиновения стало то, что я повесил Роксфорд-Холл в лунном свете на стене в конторе. Всем, кто задавал мне вопросы, я отвечал, что она сделана со старого мецотинта. Там она и красовалась в тот день, когда я впервые встретился с Магнусом Роксфордом. Я получил от него записку, что ему очень хотелось бы со мной встретиться. Почему он не указал? Я знал из заметок моего отца к документам по Роксфорд-Холлу, что Магнус, сын Сайлоса Роксфорда, младшего брата Корнелиуса, который умер еще в 1857 году. В 1858 Корнелиус сделал новое завещание, оставив все мое состояние моему племяннику Магнусу Роксфорду, проживающему в Лондоне по адресу Манстер-сквер, Риджентс-парк. Из любопытства я написал знакомому в Лондон, спросив, говорит ли ему что-нибудь это имя. «Как ни странно, да», — ответил он. «Он врач, учился в Париже, как я слышал. Практикует месмеризм, по поводу которого, как вам известно, существует множество подозрений среди наших признанных медиков». Примечание. Месмеризм – система в медицине, предложенная австрийским врачом Францем Антоном Месмером. Годы жизни 1734-1815. В основе месмеризма – понятие о животном магнетизме, посредством которого якобы можно изменять состояние организма, в том числе излечивать болезни. Конец примечания. Итак, он утверждает, что излечивает, помимо прочих заболеваний, сердечную болезнь с помощью месмерических процедур. Вполне очевидно, что его пациенты, особенно женщины, просто не находят достаточно лестных выражений, отзываясь о нем. Говорят, он совершенно очарователен в личном общении, но состояние его оставляет желать лучшего, что, естественно, лишь усиливает подозрения на его счет. Не могу толком сказать, чего я, собственно, ждал, но сразу же, как только Магнуса Роксфорда провели ко мне в кабинет, я ощутил, что нахожусь в присутствии превосходящего ума. Однако в его манере не было никакой снисходительности. Он был примерно моего роста, чуть ниже 6 футов, но шире в плечах, с густыми черными волосами, с небольшой остроконечной, аккуратно подстриженной бородкой. Ладони у него были почти квадратные, с длинными мощными пальцами и очень коротко обрезанными ногтями. Пальцы ничем не украшены, кроме одного тонкого золотого кольца с печаткой с изображением феникса на правой руке. Но внимание прежде всего привлекали его глаза под высоким выпуклым лбом. Глубоко сидящие, карие, очень темные и необычайно блестящие. При всей сердечности его приветствий у меня создалось неуютное ощущение, что мои самые сокровенные мысли выставлены на обозрение. Возможно, именно поэтому, когда его взгляд обратился к картине «Роксфорд-Холл в лунном свете», я тотчас же признался в нарушении владений. Но он вовсе не выказал ни одобрения. Он так горячо восхищался картиной, что я был совершенно обезоружен, тем более что он утверждал, что все извинения должны быть принесены мне. «Мне очень жаль», — сказал он, — «что мой дядюшка так бесцеремонно отказался от встречи с вами. Он, как вы, вероятно, догадываетесь, самый необщительный человек на свете. Меня он выносит лишь потому, что, как он полагает, я смогу помочь ему в его изысканиях. Но ведь мы с вами, несомненно, встречались, не правда ли? В городе, в академии, в прошлом году на выставке «Наследие Тернера». Во всяком случае, я уверен, что видел вас там». Его голос, так же, как и его взгляд, был замечательно убедителен. Я действительно побывал на той выставке, и хотя не мог припомнить, чтобы я его видел, почти поверил, что мы, должно быть, там встретились. Во всяком случае, нас обоих восхитила картина «Дождь, пар, скорость», и мы оба осуждали враждебную реакцию, которую она по-прежнему вызывала в среде узколобых ценителей искусства. Так что мы устроились у камина и беседовали о Тернере и Рёскине, поэте, писателе, художнике, друге Уильяма Тернера. Словно старые друзья, до тех пор, пока Джозая не явился с чаем. Было 4 часа пополудни, стоял холодный, пасмурный день, свет уже угасал. «Я вижу, мой дядя в ту ночь работал», — произнес Магнус, снова взглянув на картину. «Если только тот зловещий свет в окне не плод вашего собственного вдохновения». «Нет. Там в самом деле горел свет. Было страшновато, должен признаться. В наших местах люди твердо верят, что в холле водятся призраки, и что ваш дядюшка — некромант, занимается черной магией». «Боюсь», — откликнулся он, — «что в этих россказнях есть доля правды, по крайней мере, что касается второго пункта. Я вижу, вы заметили громоотводы». Я говорил легко, полушутя, поэтому его ответ показался мне тем более удивительным. На миг я подумал, что ослышался, и что он сказал нет и доли правды. «Да, мне никогда не приходилось видеть дом с таким их количеством. Что, ваш дядюшка особенно опасается гроз?» «Совсем напротив. Но прежде я должен сказать вам, что они были установлены 80 лет тому назад моим двоюродным дедом Томасом». «Не тот ли это Томас Роксфорд?» — спросил я, в то же время задаваясь вопросом, не ослышался ли я снова, который потерял сына, погибшего от падения с галереи, а сам впоследствии исчез. «Именно тот. А галерея стала теперь рабочей комнатой моего дяди. Однако громоотводы, в те времена совершеннейшее новшество, были установлены по меньшей мере лет за 10 до той трагедии». «Да нет, минутой раньше ваш слух не обманул вас». Я был так удивлен его кажущимся ясновидением, что это, очевидно, отразилось на моем лице. «Дело в том, мистер Монтегю, что я опасаюсь, что мой дядя приступает к странному эксперименту, который может стать смертельно опасным не только для него самого, но и для других, если ничего не будет сделано, чтобы помешать этому. Вот почему я почувствовал, что мне необходимо ознакомить вас с ситуацией, и если вы согласитесь, и спросить у вас совета». Я уверил его, что буду счастлив сделать все, что в моих силах, и настойчиво просил его продолжать. «Понимаете ли, — начал он, — я никогда не был близок с моим дядей. Я навещаю его 2-3 раза в год, и время от времени мы обмениваемся письмами. Но со времени моей учебы в Эдинбурге мне удавалось разыскать для него кое-какие редкие книги, главным образом труды по алхимии и оккультным наукам. Он, должен вам сказать, страдает от непреодолимого страха смерти. И я порой думаю, что именно из-за этого он так замкнулся от внешнего мира. Этот страх привел его на путь странных изысканий, и, в частности, к алхимическим поискам эликсира жизни. Это снадобье должно, как предполагается, даровать бессмертие тому, кто откроет эту тайну. Позапрошлой зимой он обронил намек, и не один раз, о редком алхимическом манускрипте, который он приобрел. Работа не столь давняя, датирована концом 17 века. Он не называл имени автора, не говорил, где он раздобыл этот манускрипт. Дядя мой, как вы, вероятно, успели догадаться, человек весьма подозрительный и скрытный. Но было ясно, он полагает, что отыскал нечто совершенно замечательное. Прошлой осенью он сказал мне, что намеревается обновить кабели громоотводов и попросил отыскать для него трактат сэра Уильяма Сноу о грозах. Я не был сильно удивлен. Он уже несколько лет ворчал насчет опасности пожара, могущего возникнуть от удара молнии. Вас может удивить, почему он ничего не сделал, чтобы предохранить дом от более земных причин пожара. Но его нелюбовь к денежным тратам так же велика, как страх смерти. Так что я отослал ему книгу и больше не вспоминал об этом, пока не приехал навестить его 2 недели тому назад. Громоотводы, должен сказать, всегда соединялись с землей посредством тяжелого черного кабеля, прикрепленного к боковой стене. Однако теперь я заметил, что часть его, примерно в 6 футов длиной, была изъята на уровне галереи. Я поначалу подумал, что кабель заменяют по частям. Опасное предприятие, ибо если в то время, как этот кусок отсутствует, вдруг ударила бы молния, вся мощь взрыва пришлась бы на галерею. Но когда я подъехал поближе, я увидел, что на самом деле впечатление, что часть кабеля изъята, обманчиво. Стена оказалась просверлена в 2 местах, а кабель входил в одно из этих отверстий и появлялся вновь из другого, примерно 6 футами ниже. В своем письме, приглашая меня приехать, дядя написал только, что хочет сделать кое-какие распоряжения. Никакого представления о том, что это может означать, у меня не было. Но когда я стоял там, пристально рассматривая это странное расположение, должен признаться, возникло ощущение, что у меня по спинному хребту ползет что-то отвратительно холодное. Меня, как обычно, впустил его дворецкий, Дрейтон. Человек меланхолический, лет 60 от роду или более того. Он сообщил мне, что мой дядя занимается в библиотеке, и просил передать, что его не следует беспокоить до обеда. Это не было чем-то исключительным, его приглашения никогда не распространяются более чем на 2 дня. И он видится со мной только тогда, когда ему это нужно, И в самом деле, если бы он не сделал меня своим наследником, я сомневаюсь, что стал бы поддерживать с ним связь. Должен вам сказать, что мой дядя держит все тех же нескольких слуг с того времени, как я его знаю. У него есть Грымс, кучер, слуга в доме и к тому же конюх. Его жена, она готовит еду. Еда спартанская до крайности, пожилая горничная и Дрейтон. Дядя изо дня в день надевает все тот же изношенный костюм. Не могу себе представить, чтобы он когда-нибудь переодевался к обеду с того дня, как покинул Кембридж, а тому должно быть уже лет 45. Большая часть дома, как вы могли заметить, закрыта. Грымс и его жена живут в коттедже лесника, а комнаты остальных слуг находятся на первом этаже в задней части дома. Дядюшкины апартаменты состоят из длинной галереи. Тут Магнус снова указал на освещенные окна на моей картине, библиотеки и кабинета, которые к ней примыкают. Галерея размером примерно 40 футов на 15. Библиотека имеет ту же длину, но один ее угол рядом с лестничной площадкой занимает кабинет. Если войти на галерею через главные двери, в дальнем конце помещения вы увидите огромный камин. Однако огня не зажигали в нем уже несколько веков. Все пространство внутри камина занимает нечто, с первого взгляда похожее на дорожный сундук. Однако на самом деле это саркофаг, сделанный из меди, настолько изъеденный коррозией и потускневший от времени, что на нем остались лишь следы первоначального орнамента. Он был заказан сэром Генри Роксфордом в 1640 году как символ «Мементо мори» — «Помни о смерти». Теперь в нем покоятся его останки.